в родной стране, в них про радость и горе мне пели. Но одна из тех песен в память врезалась мне. Это песня рабочей артели. Машину, а наш русский мужик столь работать не мог. Он затянет родную дубину. Вековую кручину, он в дремучем лесу на врагов издерет. Дорогие и крепче дубину. Дорогую, родную дубину.